Тут я вспомнил, что случилось однажды со мной, когда я пришпорил своего детского змея, очутился на крыше крестьянского дома, в куче непросохшего топлива из навоза яков. Нет, подумал я про себя, надо сначала посоветоваться с учителем. В этот момент змей сорвался в пике. Все произошло так быстро и неожиданно, что я едва удержался в крестовине. Монахи внизу тянули трос, как одержимые. С приближением ночи скалы остывают, ветер в долине стихает, поэтому падает и подъемная сила восходящих потоков. Я спрыгнул на землю, не долетев до нее 3 метров. Тут же мне на голову рухнул змей. Я пробил головой шелк коробки и оказался внутри змея. Я так долго сидел неподвижно, задумавшись, что наблюдавшие за мной монахи решили, что меня ранило. Прибежал лама Мингердендуб. А что, если тут поставить траверсу и держаться за нее, ведь так можно изменять угол атаки и управлять подъемной силой? Спросил я. Меня услышал руководитель полетами. Совершенно правильно рассуждаешь, молодой человек, сказал он. Но кто рискнет попробовать? Я, если позволит мой учитель. Другой лама обратился ко мне с улыбкой. «Лапсанг, ты ведь сам ламой можешь не спрашивать разрешения». «Нет», — сказал я. «Всему, что я знаю, научил меня лама Мингердендуб. Он все свое время тратит на мое обучение. Поэтому решать должен он». Руководитель полетами проследил за разборкой и транспортировкой змей на склад, после чего пригласил меня в свою комнату и показал модели различных змеев. Одна модель напоминала сильно удлиненную птицу. Это макет змея, которого мы запускали давно. На нем один монах пролетел 30 километров, но разбился о скалы. С тех пор мы прекратили все попытки подобных полетов. А вот змей, по форме напоминающий ту конструкцию, о которой ты говоришь. Посмотри, здесь траверса находится под крепежным брусом. Змей почти готов, остались кое-какие детали. До сих пор никто не изъявлял желания испытать его, а я немного тяжело вот для этого планера. Замечу, что весил руководитель полетами около 130 килограммов. «Сегодня ночью мы составим гороскоп», — сказал лама Мингердендуб, вошедший в комнату во время нашего разговора, «и посмотрим, что скажут звезды». Мы проснулись под бой барабанов, зовущих к полуночной службе. Когда я занял свое место, из облака ладуна выплыла внушительная фигура руководителя полетами. «Составили гороскоп?» — спросил он шепотом. «Да», — отвечал я тоже тихим голосом. «Я могу лететь послезавтра». «Великолепно. Мы все подготовим». В этом храме, в мигающем свете масляных ламп, в присутствии священных статуй, расставленных вдоль стен, тяжело было вспоминать о погибшем неразумном монахе. Однако если бы не этот несчастный случай, вряд ли мне пришла бы в голову идея управления силой подъема прямо из коробки змея. Все монахи сидели в позе лотоса, и каждый напоминал живую статую Будды. 2 квадратные подушки, положенные одна на другую, служили нам сиденьем и возносили нас над полом сантиметров на 30. Мы сидели двойными рядами, каждые 2 ряда лицом к лицу. Сначала шла обычная служба. Руководитель хора, избранный за свои музыкальные познания и низкий голос, запел первый стих. Зычный голос его, постепенно затухая, оборвался, когда закончился воздух в легких. Мы подхватили припев, сопровождавшийся то боем барабанов, то мягким перезвоном колокольчиков. Мы очень старательно следили за своей дикцией, зная, что по музыкальной чистоте и точности судят о дисциплине в монастыре. Европейцу трудно было бы разобраться в нашей музыкальной грамоте. Вместо нот мы пользуемся дугами. Мы записываем подъемы и падения голоса. Основная мелодия представлена, таким образом, главной кривой. Для разного рода вариаций применяют запись малыми дугами наряду с главной. После обычной службы нам дали передохнуть 10 минут, перед тем как приступить к заупокойной службе в память о монахе, погибшем накануне. Когда мы заняли свое место, руководитель хора сел на возвышение и затянул отрывок из «Барда Тхадол», тибетской «Книги мертвых». О странствующей тень монаха Кумбхилла, ушедшего из жизни. «Не блуждая среди нас, ты нас сегодня покинул. А странствующий тень монаха Кумбхилла. Мы зажигаем эту палочку ладана, пусть укажет она тебе дорогу. Слушай, что мы тебе скажем, и следуй нашим наставлениям, они проведут тебя через затерянные земли к высшей реальности». Наше пение приглашало душу погибшего прибыть к нам и получить озарение и напутствие. Нежным сопрано послушников вторили глубокие басы старших монахов. монахи-ламы, составлявшие главную пару рядов в центре зала, поочередно то поднимали, то опускали предметы религиозного культа, как требовал того древний обычай. А странствующая тень, иди к нам, и мы наставим тебя на путь истины. Ты не видишь наших лиц, не чувствуешь запаха воскурений, ибо ты мертв. Приди к нам, и мы укажем тебе истинный путь. Деревянные флейты, барабаны и цимбалы заполняли паузы в перерывах между пением. Перевернутый человеческий череп, наполненный подкрашенной водой, символизирующий кровь, передавался из рук в руки, чтобы каждый прикоснулся к нему. Твоя кровь разбрызгана по земле, а монах, ты теперь только странствующая тень. Приди к нам, чтобы стать свободным. Зерна риса ярко-оранжевого цвета разбрасывались на восток, запад, север и юг.